Весь осень листья пожелтели, и летят они, кружась к земле. Осень, осень, грустные напевы зазвучали нежно в тишине. Ты уходишь, лето безвозвратно, унося с собой тепло весны. И находом осени и жатвы преподносишь чудные плоды. Осень жизни наступает всюду, не бегут секунды торопя, и пред взором возбужденным миром разгорается утро заря. Через Христа всю жизнь люби Иисуса, перед грозным праведным судьей хочет видеть Он тебя с плодами, хочет Он вести тебя в покой. Осень, осень, холод наступает, леденит усталые сердца. Маловерье землю покрывает, беззакония не видать конца. Наступает день великой жатвы, день, когда за все ты дашь ответ. Этот день для многих будет страшный, этот день всю землю потрясет. Осень, осень, листья пожелтели, и летят они, кружась к земле. Осень, осень, грустные напевы зазвучали нежно в тишине. Ты уходишь, лето безвозвратно, унося с собой тепло весны. И с приходом осени и жатвы преподносишь чудные плоды.